Мой стройный господин поправил камзольчик, сунул рапиру в поясное кольцо и бодро продолжил путь. То есть первым, разумеется, шел он, а уж следом я, хотя, по моему взгляду, именно он периодически оборачивался, корректируя направление. Да пусть держится. Как я уже говорил, Эшли далеко не худший хозяин, а в чем-то я его даже уважаю. Он не трус, верен друзьям, не бросит в беде, не зациклен на золоте. И, по большому счету, недостаток у него всего один — болтон, каких поискать. Он не вернется напасть на нас ночью? — Вернется, почти наверняка, — пожал плечами я. Но не раньше, чем соберет толпу таких же ретивых людоедов. Черные орки страшны лишь количеством. В смысле, нам, архам, а человеку с ними тягаться бессмысленно. Ну-ну, не преувеличивай. Я мог проткнуть его буквально на раз-два. Ты абсолютно напрасно набиваешь себе цену. Можешь подумать, что я мало плачу. Да, ты наверняка самый высокооплачиваемый наемник на весь ваш фронтир. Так что главное, не зазнавайся и помни, что награда высока. Недаром мой дядя, главнокомандующий сухопутными войсками империи, и он все сделает, чтобы я... Кстати... Мне пришлось просто заткнуть ему рот комком мха, чтобы успеть вставить хоть слово. Если наш дядюшка — большая шишка, то почему он не может элементарно защитить любимого родственника? Более того, своего единственного наследника, если я правильно понимаю. Тьфу! Тьфу! Он, тьфу! Может, все! Возмущенно отплевываясь, гордо выпятил цыплячью грудь. Благородный потомок Эльгенхауэров. Но это в столице. В столице на меня даже фыркнуть никто не посмеет. Вопрос лишь в том, как туда добраться целым и невредимым. Ну, у него же под рукой огромная армия. Ты ничего не понимаешь в политике, мой бедный арх. Но этой глубокомысленной, ничего не значащей фразе он просто заткнулся. И молча ускорил шаг. Да, в такой двуличной политике я действительно не понимаю ничего. Но не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Эшли — юный и благородный идиот. И к нам в пограничье его отправили с одной единственной целью, чтобы он отсюда не вернулся. Кто отправил? Чьи интересы за этим стоят? Деньги, власть, наследство, титулы. Что-то еще, да, не менее материальное и очень-очень важное. Я это со временем выясню сам. А сейчас обещаю одно. Пока жив я, будет жить и он. Кто недоволен, может выйти один на один и попытаться убедить меня в своей точке зрения лично. Но я ему не завидую. И дело не только в присущей архам верности. Этот столичный задохлик умудрился стать мне кем-то вроде младшего брата. Не лучшего, конечно, но родню не выбирают. Да и мама, между нами говоря, просила о нем заботиться. Он ей тоже понравился. — А, кстати, что у вас, Сун? Этот бесцеремонный тип сразу мне разонравился. Я опустил глаза и, не отвечая, ускорил шаг, обгоняя его на ходу. Но Эшли был не менее упрям, и выяснение отношений продолжилось. Сначала он допекал меня просьбами рассказать, где и как мы познакомились. Я молчал. Рассказывать ему, что наша первая встреча состоялась во дворе у герцога, когда она пришла наниматься на работу и получила приказ. «А ну, крошка, завали квантоварха!» И что из этого вышло? Потом мой хозяин пустился долго и нудно объяснять мне разницу в психологии мужчины и женщины. — Да, скорее всего, не сегодня. Нет, может быть, я не знаю, но... Выстраивая на основе одной этой тирады целую систему мировоззрения.